Бездумно жевала попкорн и щелкала мышью ноутбука, пытаясь разыскать среди уймы фильмов что-нибудь стоящее. В последнее время мне неплохо удавалось отвлекаться. Если бы дело так и пошло дальше, кто знает, быть может, я излечилась бы от болезни под названием Самир. Хотя, конечно, маловероятно. Этот наркотик не так просто вывести из крови. Скорее, даже невозможно. «Привет, девочка, как ты?» Улыбнулась входящему сообщению и открыла ветку диалогов. Я продолжала свое общение с анонимом, и, как это ни странно, он мне нравился. Разумеется, не так, как может нравиться мужчина женщине. Он был моим единственным другом, а общение с ним — единственным развлечением. Шопинг, конечно, дело хорошее, но быстро надоедает. Кроме того, аноним всегда был заботливым, быстро запоминал, а иногда даже угадывал мои привычки и напоминал, что нужно поесть, попить чаю, погулять. Он был таким... другим, совершенно иным, не похожим ни на кого из тех людей, которых я знала раньше. «Привет, у меня все хорошо. А у тебя как дела?» «По тебе соскучился. Давно не слышал». А вот это нечестно. Нечестно, потому что приятно. А мне не должно быть приятно с чужим мужчиной. «Однажды мой дракон тебя все же порешит». «Я его не боюсь, говорил же. Я вообще никого не боюсь. Обычно боятся меня». «Самоуверенный». «А твоя девушка не против нашего общения?» «Неприятно вдруг стало. От самой себя мерзко. А что, если у него и правда есть девушка или жена?» «У меня нет девушки. Предпочитаю одиночество». По коже пробежал мороз. «А я ненавижу одиночество. Оно убивает». «Возможно. Но в нем есть свои плюсы. Никаких обманутых ожиданий, никаких личных трагедий. Жизнь, моя девочка, слишком сложная штука, чтобы тратить ее на страдания и душевные муки. Ты боишься одиночества и поэтому терпишь своего дракона. Это всего лишь страх остаться одной?» «А вот и нет. Но как это объяснить человеку, который считает одиночество лучшим другом?» «Я считаю, что жить без любви нельзя. Даже животные хотят, чтобы их любили. Тебе, наверное, очень сложно». Кликнула на кнопочку «Отправить» и задумалась. Зря это. В конце концов, каждый сам решает за себя, что ему ближе. «Я из тех животных, кому любовь не нужна». И смайлик, дурацкий, подмигивающий. «Считаешь меня глупой и наивной?» «Нет, ты не глупая. Наивная, да, но не глупая. Слишком юная. Я ведь не ошибся». «Мне 19, если имеешь в виду это. Но я считаю, что возраст тут ни при чем. Я всегда буду любить». Почему-то начала злиться. Видимо, он прав. Я еще ребенок. «Кого? Дракона своего. А он достоин твоей любви. Вот такой вот чистый, светлый. Любви такой девочки достоин этот ублюдок». Тут я поджала губы от обиды за Самира. «Тебе больно о нем говорить?» Пока я думала, что ответить, всплыло еще одно непрочитанное сообщение. «С чего ты взял?» Иногда он пугал меня своей проницательностью. «Ты всегда замолкаешь, когда речь заходит о нем. Просто я не хочу обсуждать его с посторонним человеком. Это некрасиво, нечестно и подло». Аноним замолчал на несколько долгих минут, а мне почему-то стало горько. Если задуматься, аноним — единственный человек, кому я хоть немного интересна, пусть даже в качестве интернет-знакомой. Не хотелось бы терять такого друга, но и пичкать его ложью не стоит. «Ты спрашивал, пойду ли я с тобой на свидание. Так вот, я не пойду. Дело даже не в том, что он может нас обоих уничтожить, а в том, что я люблю своего дракона. И буду любить, сколько бы боли он мне не причинил, потому что любит не за что-то, а вопреки. Скоро у нас родится ребеночек, и я мечтаю, чтобы у него были папины глаза. Я не представляю своей жизни без них, понимаешь? Прости, если не оправдала ожидания и окончательно выставила себя идиоткой, но я должна была это сказать. Я пойму, если ты не захочешь общаться и пошлешь меня куда подальше». Щелкнула на кнопку «Отправить» и вздохнула с облегчением. «Так будет лучше».